Глава 4. Комендант Инжелупага. Если кратко обозначить состояние коменданта, Инжи был не в духе, а выстраивать длинные эпитеты как-то не лежит душа. Прошло уже 3 дня, а беглецов до сих пор не нашли. Мало того, выяснилось, что первые донесения, полученные Лупага, не то чтобы не соответствовали действительности, они просто сильно преуменьшали реальное положение дел. Надземная часть тюрьмы серьезно повреждена, Инжи сам проверил. И теперь надо думать, куда девать заключенных искусников и чародеев. Запасного варианта их содержания как-то не предусматривалось. Обслуживающий персонал перепуган, а у 2 переломы средней тяжести, полученные при разрушении кладки стен здания. Присутствие племянника начальника тюрьмы тоже было отнюдь не подарком богов. Зря Инжи радовался, что тот оказался в гостях случайно. Как выяснилось, этот сопляк ремонтировал амулет распределения маны из накопителей по просьбе своего дяди. Кстати, на будущее надо обязательно выяснить, куда делись выделяемые на это деньги. Малолетний рукозадый диверсант для формирования боевых плетений подключился к устройству отсоса маны вместо накопителя. В результате управляющее плетение, пытаясь компенсировать ее отток, после первого же удара перешли в режим последнего боя и начали активно выкачивать ее из заключенных. Хорошо еще, их вовремя успели отключить. Умерли только 2 старичков, да еще 2 чародеев никогда больше не смогут быть таковыми. Но не это взбесило Лупага. В конце концов, все молодые допускают промахи. Скорее всего, он простил бы мальчишку, если бы тот не попытался скрыть свою ошибку. Это вывело коменданта из себя. Нет, он не отправит парня под суд, не стоит ломать ему жизнь. Но вот хорошенько проучить просто необходимо. Начальник тюрьмы может сколько угодно упрашивать о смягчении наказания, малолетнему искуснику придется его отбыть. Ничего, пусть потрудится на благо города. А то на ассенизаторской станции давно уже некому следить за искусными механизмами. Почему-то искусники очень неохотно идут туда работать. А еще эти чудовища. Лупага перестал нервно ходить по кабинету и опасливо покосился на дверь балкона. Он не особо обращал внимание на жалобы работников тюрьмы и близлежащих домов о периодическом появлении монстров, наводящих ужас своим внешним видом, а особенно рыком. Инжи считал это выдумками и последствиями стресса. Все-таки давно здесь не происходило событий такого уровня, пока он сам однажды не столкнулся. Через день после случившегося комендант разгребал поступающие отчеты о ходе расследования. Документов скопилось много, так как опытный Лупага, помня о приезде комиссии, приказал фиксировать все действия. И бумаги надо тщательно изучить самому, а не передоверять подчиненным. Разговаривать-то с комиссией придется ему, и лучше быть готовым ответить на любой вопрос. Сколько на его памяти было случаев, когда начальники, полностью положившиеся на своих сотрудников, не могли в нужный момент сделать правильный вывод? Конечно, на то они и нужны, подчиненные, чтобы делать черновую работу, а начальству выдавать краткие суммированные результаты. Но вот в таких ситуациях никто не знает, чего можно ожидать. Так вот, зарывшись в отчеты, Инжи заработался до позднего вечера. Устало откинувшись в кресле, он краем глаза зацепил какую-то неправильность около балконной двери. Рабочий стол располагался под углом к ней, так что, повернув голову, комендант с удивлением заметил буквально в паре метров от себя торчащую из стены руку. Обычную человеческую руку. Невысоко над полом. Примерно на уровне поясницы стоящего человека. Нельзя сказать, что старый офицер испугался, скорее удивился. Эка невидаль, рука в стене. Но неприятные мурашки успели промаршировать вдоль позвоночника и спрятаться среди волос на голове. Достав из ножен кинжал, Лупага тихо поднялся и мелкими шажками стал передвигаться в сторону балкона, чтобы оттуда посмотреть на неизвестного шутника. Шаг, второй, и мурашки промаршировали по позвоночнику в обратном направлении, теперь спрятавшись в районе крестца. Рука поворачивалась вслед за его движениями. Постояв немного и поняв, что кроме изменения своего положения рука ничего не собирается предпринимать, Лупага резко прыгнул к двери и сквозь стекло попытался рассмотреть, кто находится снаружи. Нет, комендант не сошел с ума. Прыгнув, он успел погасить светильник. Да и маячить дольше пары мгновений на фоне проема не стал. Бросил быстрый, но цепкий взгляд и отпрыгнул от двери к центру комнаты. Удивился ли он еще сильнее, он так и не понял. Но определенно испытал неприятное ощущение, когда осознал, что увидел заднюю часть частично вмурованного в стену с наружной стороны между этажей человека. Точнее, заметил спину, стены-то толстые. Но вот как тот умудрялся двигаться? Впрочем, долго думать ему не дали. Видимо, движения коменданта как-то повлияли на ситуацию, так как рука неестественным рывком поднялась до уровня, как если бы человек стоял на полу комнаты, а затем пропала. Приблизившись к окну, Инжи сквозь стекло увидел, как вдоль стены плавно и неторопливо двигается фигура незнакомца. Добравшись до балкона, фигура развернулась и медленно вплыла через открытую дверь. Лупага едва успел рассмотреть и запомнить внешний вид человека, как тот превратился в огромное мохнатое чудовище, поднял руки-лапы и издал злобный рык. Коменданту резко поплохело. Внутренности неприятно завибрировали, сердце сдавило болезненная тяжесть, а перед глазами все поплыло. Вокруг появились какие-то непонятные светящиеся пятна, а самое неприятное — возник иррациональный страх. Нет, даже не страх, ужас! Тем не менее, рефлексы сработали как надо. Метнув кинжал в чудовище, комендант выскочил из кабинета и захлопнул дверь. Снизу уже спешила охрана, усиленная ввиду последних событий. Ворвавшиеся в комнату охранники никого не застали. Кинжал нашелся на улице. Вылетел в открытую балконную дверь, хотя Лупага был уверен, что не мог промахнуться. Вспоминая эти события на следующий день, Лупага никак не мог взять в толк, что же его так испугало. Преображение человека в чудище? Вряд ли. Хоть зрелище и не для слабонервных. Рык? Но рык как рык. Рычание диких животных коменданту приходилось слышать не раз и не два. Понятно, что игнорировать произошедшее Инжи уже не стал. Одно дело – досужие вымыслы обывателей, и совершенно другое, когда испытываешь подобное на себе. Вызвали людей из департамента расследований, и после жесткого указания Инжи разобраться с этими чудовищами, несмотря на наступившую ночь, механизм следствия завертелся в другую сторону. Если быть точнее, то приобрел дополнительное направление. Через полчаса в том же кабинете перед комендантом сидел Тристис Имагин, лучший сыщик и дознаватель департамента, и, что немаловажно, искусник. «Как вы понимаете», — тихо говорил Тристис, выслушав по-военному четкий рассказ Лупага, «я еще не совсем в курсе событий, так как только вчера вернулся из деревни Кроха, где произошло убийство». «И как? Успешно?» — не удержался от вопроса комендант, хотя слышал об этом впервые. Мужчина среднего возраста, по крайней мере внешне, щеголевато одетый, ничуть не испытывал пиетета перед высоким начальством, но и не переходил рамки вежливости. Это нравилось Лупага. Хороший специалист может себе позволить такое поведение. «Все оказалось просто и банально», — слегка улыбнулся Тристис. «Жену кузнеца убил сам кузнец и со страху попытался неумело замести следы. Хотел свалить убийство на залетных бандитов». Комендант кивнул и вернулся к своим проблемам. «Однако вам уже должны были передать выжимки из данного дела. Остальные документы находятся у меня на столе. Любые ваши требования будут тут же выполняться приданными помощниками. Они же ответят на все возникающие вопросы». Комендант немного помолчал, глядя на задумавшегося сыщика. «У вас есть какие-либо мысли по поводу произошедшего?» Тристис Имагин слегка насмешливо посмотрел на коменданта, встал и подошел к стене, где Инжи впервые увидел руку того чудища. Исходя из предложенных данных, я пришел к определенным выводам, объясняющим ситуацию. Но, конечно, надо все проверить. Провести повторные опросы свидетелей. Может, выплывет мелочь, способная перевернуть мое мнение с ног на голову. В данный момент мне нужно хоть какое-нибудь объяснение. Инджи достал из стола бутылку местного вина и два бокала, разлил благоухающий солнечным ветром напиток, предложил искуснику. Тот не стал отказываться и, пригубив вино, снова уселся в кресло, не скрывая удовольствия от угощения. Посидев с закрытыми глазами, Тристис произнес: «И все-таки для полной картины мне не хватает одного факта, одного кусочка головоломки. Будьте добры, расскажите снова, как это было с вами. И чтобы вы ничего не упустили, сядьте в то кресло, где вы тогда находились, и распишите все по мгновениям. Ваше движение, то, что вы чувствовали, видели и думали». Инджел Упага нахмурился. Ему уже надоело повторяться, но раз уж сам заставил работать людей на ночь глядя, приходится хотя бы не мешать им. Он сел на свое место и, прежде чем начать говорить, пару мгновений вспоминал, как все было. «Стоп!» Тристис резко вскочил. «Повторите то, что вы сказали секунду назад». Инджи удивленно посмотрел на Имагина и послушно повторил. «Когда я двинулся к двери, рука стала смещаться, будто человек, находящийся в стене, наблюдал за мной и поворачивался следом». «Вот!» Тристис сел и пригубил вино. «Этот момент вы упустили, когда рассказывали в первый раз. Это важно?» «Это то, чего мне не хватало, чтобы кое-что понять». Комендант облегченно уселся обратно и вытянул усталые ноги. Тристис встал и некоторое время ходил по комнате, затем, продолжая вышагивать, начал говорить. «То, что это чудовище – иллюзия, вы, несомненно, уже поняли». «Почти сразу после того, как выскочил из комнаты», – кивнул комендант. «Предполагаю, что все вопросы связаны в основном с поведением иллюзии, отсутствием искусника, управляющего ею, а также странным рыком, способным вогнать в ужас даже такого бывалого солдата, как вы. А может, не искусники, а чародеи? Рабовцы? Ведь это они, я уверен в этом, совершили нападение на тюрьму». «Нет. Чародеи, разумеется, могут делать иллюзии, но каждая их иллюзия уникальна. Нет двух одинаковых. Тут же ее действие и превращение человека в чудовище – абсолютно идентичны во всех зафиксированных случаях. Во всяком случае, судя по описаниям, а допросные листки составлены весьма подробно, совпадают все детали иллюзий, вплоть до мелочей. Непонятно, откуда они взялись, кто и с какой целью их создал», — пробормотал Инджи. «Мы к этому еще подойдем», — кивнул Тристис и продолжил. «В общем-то, когда есть все данные, то выглядит все не так интригующе. Без сомнений, иллюзии создал очень опытный искусник. Встроенный в них поведенческий механизм довольно сложен. Они нападают на обычных людей и избегают искусников». «Откуда вы?» – удивился комендант, но тут же замолчал, повинуясь легкому взмаху руки сыщика. «Все просто. Ни один искусник, а их немало побывало на развалинах тюрьмы, да и сейчас кое-кто продолжает там бродить, не видел эти иллюзии. И в то же время обычные люди постоянно наталкиваются на чудовищ. Это означает, что именно простые люди и являются целью этих иллюзий. Зачем? Очевидно, чтобы вызывать панику, ну или хотя бы напряженность. И избегание искусников понятно. Любой из них с первого взгляда распознает иллюзию и легко ее уничтожит». «А почему вас так заинтересовало поведение иллюзии, когда я шел к балкону?» «Могли бы и сами догадаться», — немного укоризненно глянул сыщик на коменданта. «Это поведение однозначно указывает на то, что иллюзия наводилась на вас, на человека, то есть на ауру. А раз ни один искусник их не видел, значит, в плетение иллюзий встроено распознавание ауры одаренных в искусстве, заставляющее избегать таких встреч». Инджи кивнул, удовлетворенный объяснением. «Можно было бы предположить, что иллюзии создал искусник-ученик и потерял над ними контроль, или даже специально выпустил, чтобы похулиганить. Но это маловероятно, не тот уровень. Остается два объяснения. Первое. Иллюзии создал искусник, работающий на арабоссов, чтобы облегчить им нападение на тюрьму. Смело отбрасываем этот вариант. Почему? Судя по высокому профессионализму нападавших, бессмысленных действий они бы производить не стали. Второе. Из тюрьмы, кроме парочки чародеев, пропал еще и неизвестный искусник. Чародеи нас сейчас не интересуют, а вот тот искусник очень даже. Опять же, судя по показаниям свидетелей и осмотру местности, он схлестнулся с нападавшими, а значит, к моменту нападения находился в сознании и был способен противостоять чародеям. Их среди нападавших было минимум двое, и они, судя по следам, получили от него такой втык, что предпочли не связываться. Могу предположить, что очнувшись, он какое-то время приводил себя в порядок и наверняка готовился к побегу, и вот, в качестве разминки или чтобы насолить тюремщикам? Нет, скорее всего, он создал эти иллюзии с целью отвлечь внимание. А с другой стороны, если вспомнить про отсутствие документов на него и приплюсовать способности, сразу после освобождения отбился от двух чародеев, как он сумел добиться, чтобы обычная иллюзия так воздействовала на человека, мне непонятно. В общем, вырисовывается очень нехорошая картинка. В нашу тюрьму был помещен искусник высокого уровня, ранее проигравший в результате разборок наверху. А такие, если их сразу не убили, имеют нехорошую привычку возвращаться и мстить обидчикам. Тогда это намек или угроза, понятная тому, кому адресовано. Так сказать, оставил после себя сувенирчик. И, кстати, я рад, что это не было что-то посущественней. Комендант поежился, вспомнив свои ощущения. Помассировав грудь в области сердца, согласно кивнул. Тристис утомился ходить и сел напротив Инжи. В принципе, это все. То, что иллюзия застряла в стене, говорит лишь о недоработке искусника. У вас там проходит защитный контур, включающийся во время боевых действий в городе. Сейчас он хоть и подключен к общей городской системе защиты, но не активирован. Однако его структура, видимо, сбивает с толку мозг иллюзии. Она или не знает, как поступать, или просто вязнет в подобной защите. А как нам избавиться от этой пакости? Надо подумать. Сыщик расслабился и явно потерял интерес к разговору. Навскидку могу предложить два варианта. Первый – поработать с защитой, то есть сделать ее передвижной и просто выловить все иллюзии. А второй – сделать амулеты, мешающие иллюзиям видеть обычных людей. Или наоборот, сделать так, чтобы иллюзии считали искусников обычными людьми, а те будут приманкой и уничтожат их при появлении, предложил комендант. Сыщик с проснувшимся интересом глянул на Инжи. Да, вы правы, это, пожалуй, даже эффективнее. Но тут уже решайте сами. Согласен, кивнул комендант. А вам я предлагаю заняться расследованием нападения на тюрьму. «Сдается мне, у вас это выйдет лучше всех, так что подключайтесь. Я договорюсь с департаментом, чтобы рабочую группу передали в ваше непосредственное руководство». Тристис польщенно улыбнулся. «Хорошо, но если позволите, я начну завтра. Вернее, уже сегодня». Он глянул на светлеющий квадрат окна. «Но попозже. Посплю немного, чтобы приступить к работе полным сил». «Не возражаю», — комендант встал. И не смею вас задерживать. Все необходимые распоряжения я отдам, так что работайте спокойно. Несмотря на некоторые подвижки в расследовании, не в последнюю очередь в результате работы Тристиса и Магина, Лупага был не в духе. День прибытия комиссии приближался. Комендант понятия не имел, как вести себя со столичными дознавателями в данной ситуации. Не самое удачное начало новой карьеры. Хорошо все обдумав, Лупага решил обратиться к жрецам, но не к служителям бога Сарса. К нему имеет смысл обращаться во время боевых столкновений для получения конкретной помощи. Тут скорее поможет Дис, бог стихий. Его жрецы не вмешивались в светскую жизнь, а тихо, мирно делали свое дело. И говорят, он несколько раз спас империю в засушливые годы. Кроме того, Диса называли покровителем просящих. Попробовать стоило. Была еще богиня любви Каледита, культ которой в последнее время набирал силу, но это явно не то. Сам обращаться к богам Инжи не умел, да и не хотел. Для старого солдата, который привык полагаться исключительно на свои силы, а также на помощь преданных воинов и искусников, божественные дела были слишком непонятны. Но от разговора с главным жрецом он явно ничего не потеряет. В дверь постучали. «Господин комендант!» — в дверь заглянул Арни. «Вы просили предупредить, когда появится брат Адамус». Лупага кивнул и вышел из комнаты. Он решил встретить жреца сам, чтобы произвести на него хорошее впечатление. Все-таки сейчас комендант выступает в роли просящего. Одеяния брата Адамуса разительно отличались от простых хламид жрецов Сарса. Он был одет в белоснежные одежды с золотой вышивкой и таким же расписным поясом. На ногах крепкие сандалии с ремешками, обвивающими икры. В руке жрец держал посох. Комендант вежливо кивнул. «Спасибо, что откликнулись на мою просьбу, брат Адамус. Помогать страждущим в меру наших скромных сил – прямая обязанность, возложенная на нас самим Дисом. Надеюсь, мера сил достаточно для помощи, что требуется мне», – тихо пробормотал Инжи. Однако жрец его услышал и улыбнулся. «Невместно требовать помощи, о ней можно лишь смиренно просить». «Что-то мне не очень нравится фраза «смиренно просить».» Комендант и жрец медленно поднимались по лестнице. «На мой взгляд, если ты способен протянуть руку помощи, и тебя кто-то об этом просит, разве можно мерить величину смирения просящего?» «Все мы ходим под богами, но они не всемогущи и не всеведущи». «Странно слышать эти слова от верховного жреца». «Вы ошибаетесь, я не верховный. Я всего лишь один из жрецов, наделенный чуть большей властью. Вы, как военные, должны понимать, что люди не боги, и мы выстраиваем иерархические цепочки только для того, чтобы действовать эффективно». Инжи с интересом посмотрел на жреца. «Ну а боги...» Брат Адамус остановился и пристально посмотрел на коменданта. «Боги выше нас. Пути их неисповедимы. Даже помогая людям... Они преследуют свои цели. Помните об этом». Лупага вздохнул. Они уже пришли к кабинету. Комендант бросил взгляд на стоявшего у двери Арни, и что-то привлекло его внимание. Продолжая обдумывать слова жреца, Инжи остановился перед помощником. Тот повернул голову и молча уставился на начальника. Инжи, отметив осоловевшие глаза Арни, хлопнул его по плечу. «Иди отдохни. Нам всем пришлось нелегко». Арни медленно кивнул, также медленно повернулся и побрел по коридору. «Бедняга почти не спал в последнее время», глядя в спину удаляющегося помощника, сказал Лупага и решительно открыл дверь. «Входите, брат Адамус, нам есть о чем поговорить». Жрец вошел в комнату. За ним последовал Лупага, но тут же замер. В его кресле сидел неизвестный молодой парень. Закинув ноги на стол, он просматривал бумаги коменданта. Заметив новоприбывших, незнакомец улыбнулся. «Здравствуйте! Проходите и чувствуйте себя как дома!» Лупага растерялся. Акцент, явно ощущающийся в речи нахала, был смутно знаком, но созревающую мысль воспоминаний прервал звук резко захлопнувшейся двери. В тот же миг по стенам стремительно поползли огненные линии, превратившие комнату в некое подобие клетки из светящихся прутьев. Приглядевшись, комендант отметил, что человек внешне похож на иллюзию, что посетила его ночью, только вид имел более потрепанный. «Ник, вообще нам очень повезло, но вот куда, скажите, я мог пойти с девушкой, переброшенной через плечо, в каких-то обносках, да еще находясь в незнакомом городе?» «Ага, именно туда, куда глаза глядят». Все это попахивало авантюрой. Наши аурные отпечатки я затирал за собой пологом невидимости, который умник еще на том континенте успел перенастроить. Вернее, вывести настройку, чтобы я мог ею воспользоваться. И теперь, после нужных подкруток, наши с Кариной ауры просто не оставляли на земле следов. Улочки от центра города шли кривые, но это была изначальная задумка архитекторов, чтобы легче отражать нападения во время войны. По дороге пару раз встретились местные жители, но из-за хитровывернутости городского ландшафта выскакивали они совсем рядом и поэтому сразу подпадали под действие полога невидимости, не замечая нас. Это плюс. Минус – то, что непонятно было, куда идти, и невозможно оглядеться и осознанно выбрать дорогу. Хорошо, хоть Карина вскоре очнулась и пошла сама. Правда, большую часть времени она почти висела на моей руке. Нет, я не против такой приятной ноши, мог бы и дальше нести, но то, что девушка встала на ноги, говорит о многом. Ведь тренировок в тюрьме было мало, а тут такой напряг. Поначалу с лица Карины не сходила улыбка, она жмурилась на солнечные лучи, глубоко вдыхала воздух свободы и периодически проводила рукой по заборам, чтобы осознать реальность. Я ее понимал и не мешал, в основном крутя головой и осматривая каждый дом. Сколько могут пройти два бывших полутрупа? И мало, и в то же время много. Часто останавливались, не рискуя выходить на прямые улицы за внешнее кольцо этого лабиринта изгибов и поворотов. Тут, надо сказать, стояли дома совсем не бедных людей. Почти повсюду высились добротные каменные заборы. После первого рывка остановки на отдых становились все чаще и чаще, а эти богатенькие дома почти все имели систему сигнализации и еще какие-то защитные механизмы с центром мониторинга где-то там, откуда мы брели. Я же искал дом, где достаточно долгое время отсутствовали жильцы. Вы думаете, что затеряться в городе, особенно в части, где живут нищие или люди среднего достатка, легче? Не смешите мои тапочки. Как раз богатые и не любят тесного общения с соседями. А если нас будут искать по описаниям, то, скорее всего, там, где толпы народу, где у местных стражей порядка есть, несомненно, свои стукачи, а еще должны существовать и неформальные организации, если так мягко назвать преступные группировки. Нет, только здесь, под носом у властей, есть реальный шанс спрятаться. Сколько километров мы намотали, я не знаю, но устали изрядно. И кажется, даже оказались с обратной стороны тюрьмы, если принять ее за центр. То есть в направлении, противоположном вектору нашего побега. «Что?» – устало спросила Карина, открыв глаза. Последние полчаса она почти висела на мне, но не соглашалась, чтобы я ее нес. Поэтому я, кроме того, что приобнял девушку за талию, ненавязчиво помогал своим дракончикам, облегчая ее вес. «Думаю, мы здесь остановимся». Карина огляделась и увидела небольшой двухэтажный домик, ничем особо не выделяющийся среди других таких же на улице, разве что он имел не сплошные каменные заборы, как у многих прочих, а ограду из кованых решеток. Почему он меня привлек? Просто, в отличие от остальных домов, перед ним отсутствовали следы аур. Это говорило в пользу того, что хозяина нет давно, как минимум несколько дней, а может и больше. Некоторое время у меня заняла возня с защитой, впрочем, не идущей ни в какое сравнение с тюремной. Вместо того, чтобы сделать нас с Кариной хозяевами, я предпочел перенастроить систему так, чтобы она нас просто не замечала. Обрывать ее связи с центральным офисом было не с руки, а не вовремя вернувшийся хозяин мог насторожить местную стражу. Вдруг тут принято ставить в известность, сколько твой дом будет пустовать. Прежде чем производить какие-то действия над защитой и входить в дом, я раскинул сеть, разработанную еще Крисой и серьезно улучшенную мною, чтобы проверить, не смотрит ли кто-нибудь на нас с расстояния, где полог невидимости уже не действует. Ну мало ли, из какого окна или щели зырит тайный наблюдатель. Никого не оказалось. Затем, пока мы с Кариной шли к дому, я также раскинул сеть по всему участку, включая постройки. Внутри города при движении пользоваться такой сетью неудобно и бессмысленно, слишком много засветок, а вот охранять территорию вроде этой или использовать на природе – самое то. В доме, как и предполагалось, стояла тишина, а вот пыли не было, да и слабые следы чьей-то ауры присутствовали. Мне это не понравилось, но обратный ход давать я не стал. Карина совсем сомлела, да и я устал. В общем, я наплевал на доводы разума и решил остаться. Оставив Карину на диванчике в прихожей, быстро пробежался по дому. Неплохой такой особнячок, но у гномов было получше, да и размеры апартаментов у них побольше. Наконец, нашел что-то вроде купальни. Комнатка 3х4 метра, выложенная красивым черно-красным камнем, с круглой ванной из того же минерала. Жаль, тут не применялась магия для нагрева воды, да и вообще как-то бедновато было с магическими хозяйственными прибамбасами. В качестве кипятильника использовалась обычная печка и штабеля дров. Все это хозяйство располагалось внизу, в подвале. Идея бегать вверх-вниз и дымить из трубы мне совсем не понравилась. Я просто набрал воду, благо она нормально подавалась, и сам нагрел ее плетением из магического арсенала. Получился исходящий паром чан, какие изображают в фильмах про туземцев-каннибалов. Карина уже спала, но я все-таки раздел ее и понес на помывку. Ассоциации – дело серьезное. Я на всякий случай даже проверил пальцем температуру в котле, прежде чем окунуть туда девушку. Она так и не проснулась, пока я ее купал. Проснулся я от чувства беспокойства. Не открывая глаз, просканировал свою защитную сеть. Кто-то вошел в дом заднего входа. Надо бы скоммутировать сигналку к биокомпу для контроля управления, а то неудобно вручную нянчить свои плетения. Хорошо хоть прикрутил минимально раздражающий эффект от сигналки к своей ауре, а то бы и не проснулся. Я быстро вскочил с огромной мягкой постели, на другой стороне которой, закутанная в одеяло, спала Карина, и потихоньку вышел из комнаты. Накинув полог невидимости, осторожно спустился между этажей и присел на ступеньки, ожидая визитера. Судя по сигналке, он должен был вот-вот показаться. Через некоторое время я хмыкнул. Внизу появилась дородная тетка с ведром в одной руке и тряпкой в другой. Хозяин уехал, а за домом кого-то оставил присматривать. Странно, правда, что слуги в самом доме не живут. Да и еды тут нет, а небольшая конюшня пуста. Может, хозяин надолго куда-то перебрался? Я вернулся в хозяйскую спальню, навесил мощный полог невидимости на дверь и спокойно завалился в кровать. Единственное, еще подстраховался, чтобы у уборщицы не возникало вопросов, почему она не может найти хозяйскую комнату, если вдруг решит тут прибраться и если она очень памятливая. Не мудрствуя лукаво, проделал примерно ту же фишку, что и с гоблином в тюрьме. Навесил на дверь плетение, настроенное на ауру женщины и резко снимающее интерес к этому месту. Отвод глаз — это хорошо, но ведь человек настроился зайти, вот и будет недоумевать, почему он не может найти дверь. А небольшой сумбур в голове приведет лишь к тому, что она или забудет, зачем сюда шла, или решит, что уже все сделала. В полудреме, наблюдая за передвижением уборщицы, проконтролировал, что все работает как запланировано. Нашу комнату она оставила напоследок. Потопталась в коридоре, прошлась туда-сюда и направилась к выходу. Однако дальше все повернулось довольно странно и забавно. Выйдя во двор, женщина вдруг остановилась и не двигалась некоторое время. Потом снова вернулась в дом. Немного походив внизу, поднялась наверх. Опять потопталась в коридоре и через некоторое время снова ушла. Когда она вернулась в третий раз, я чуть не рассмеялся и усилил действие второго плетения, снимающего интерес и сглаживающего активность мозга. Не хватало еще, чтобы зациклившаяся уборщица сошла с ума из-за своего серьезного отношения к работе. Больше она не возвращалась. Во второй раз я проснулся где-то в середине дня. Карина все так же спала. Совсем вымоталась. Я вызвал интерфейс биокомпа. Перед глазами повисли надписи-детальки. Все как и раньше. Полазил по менюшкам, но не нашел того, что мне надо. Возможно, в визуальный стартовый интерфейс выведены функции по умолчанию, а мне надо совсем другое. Тогда попробуем интуитивно-мысленный интерфейс, как я его назвал для себя. Я сконцентрировался и, держась одной мыслью за биокомп, как бы это странно ни звучало, второй представил, что мне нужно найти способ привязки внешних датчиков к нему. Что-то внутри меня щелкнуло, и перед глазами появилась информация. Самым простым вариантом оказалось использование ауры как интерфейса стыковки. Плетение транслирует на ауру определенные сигналы, а биокомп их анализирует и реагирует нужным образом. Только надо провести настройку обучения компа на разные варианты сигналов. При таком подходе, однако, остается наличие того раздражающего фактора, то есть реакция организма на возмущение в ауре от внешнего воздействия. В принципе, тоже имеет смысл. Скажем так, я тут же почувствую, если сработает внешнее плетение, а биокомп разложит все по полочкам. Таким же образом возможно и обратное воздействие на плетение. Был еще один способ коммутации, но посложнее. Перед моими глазами развернулось неизвестное мне ранее инфомагическое плетение – коммутатор. Данный факт меня чуть ли не шокировал. Получается, в биокомпе есть библиотека каких-то плетений. Скорее всего, стандартных. Вот это дело! Нет, молодцы все-таки атлы. Не удивлюсь, если окажется, что это очень мощная штука. Недаром ведь столько времени врастало в мой мозг. Обрадованный, попробовал вывести справку обо всех функциях биокомпа, но ничего не вышло. Библиотека плетений? Тоже ничего. Или я что-то не то делаю, или тут какая-то защита стоит, или условия на использование определенного функционала. Хотя справку-то могли дать гады. Посокрушавшись, я углубился в изучение коммутатора по версии атлов. Получаса мне хватило, чтобы полностью в нем разобраться. Помогли мои собственные навыки и то, что я разрабатывал свою модель магии. Многие вещи были понятны почти сразу. А коммутатор оказался не очень сложной штукенцией со своей логикой. При его создании он сразу цепляется к биокомпу. Есть там специальные интерфейсы и команды, чтобы подключиться. С внешней стороны присутствует куча универсальных входов, универсальных в том числе и по энергиям, которые можно группировать. Нужно это для того, чтобы к одному такому коммутатору можно было цеплять плетение разного функционала. Тут была предусмотрена и простая наращиваемость устройства с изоляцией групп или с их взаимодействием друг с другом. Тут же мне вывелась информация по простейшему программированию подобного взаимодействия, а также данные по полной настройке этого чуда. Таким образом, биокомп служит центральным мозгом, а часть логики вынесена в этот коммутатор, чтобы не загружать главные вычислительные мощности по пустякам. Знакомо, очень знакомо. Например, можно сделать так, что от сигнала из одной группы плетений активируются выходы в другой группе, запуская совершенно другое внешнее плетение. Есть над чем подумать. По понятным причинам, второй вариант для меня оказался предпочтительным и более интересным. Хотя для некоторых задач выгоднее выглядел первый способ через ауру. Нужно ли говорить, что я тут же испытал этот агрегат, привязав на него свою охранную систему дома? Немного, правда, повозился с информированием меня о нарушении периметра. В результате добился желаемого. При возникновении подобного события сначала у меня перед глазами появится значок опасности из библиотеки стандартных знаков атлов, а при мысленном усилии развернется грубая схема дома, представленная мною и повторенная биокомпом, с отображением точек нарушения. Девушка упорно сопротивлялась всем моим попыткам разбудить ее. Что-то мне подсказывало, что до вечера она точно проспит. Ну и ладно, пусть набирается сил. Прошвырнувшись по дому, я нашел всего один шкаф с одеждой. Другие были пусты. Вероятно, это говорило о том, что хозяина долго не будет, а здесь хранятся старые и уже ненужные вещи. С большим трудом мне удалось подобрать что-то приличное для себя. Брюки оказались длинноваты, пришлось подшить. Я завернул штанину и пропустил по краю силовую нить. Получилось аккуратно и незаметно. Рубашка, жилет, шляпа с небольшими доделками относительно неплохо сели на меня. Куда я собрался? А кушать что-то надо. В доме хоть шаром покати. Да и потолкаться в толпе, послушать, что говорят, имеет смысл. Я не боялся, что меня узнают. В городе никто, кроме гоблина, меня знать не может. Был риск нарваться на случайную проверку, но мало кто понимает, как сильно меняют человека одежды и повадки. Сейчас же я выглядел как аристократ среднего достатка. Надеюсь, Одежда из чулана все-таки соответствует образу, хотя червячок сомнений был. Наверняка ведь хорошие и дорогие шмотки с собой забрали, а эти почему-то здесь оставили. Если все в порядке, вряд ли стража рискнет докопаться до благородного. Единственная проблема. Местную речь с грехом пополам понимаю, но вот сказать что-то в ответ проблематично. Понимание чужой речи еще не означает, что ты сможешь правильно сформировать предложение на этом же языке. Да это и понятно. Любой переводчик вам скажет, что на свой родной язык переводить всегда легче. Поэтому образ высокомерного аристократа, который сквозь зубы выцеживает «да» и «нет», подходит как нельзя кстати. Подобные образчики нам с Кариной попадались во время нашего путешествия. Немного потренировавшись перед зеркалом, признал этот образ вполне достоверным. В прихожей обнаружилась вешалка без одежды, но в специальном отделении находились две трости. То, что доктор прописал. Вот так на улице объявился некий человек с гордой осанкой. Только не забывать про прямую негнущуюся спину и презрительным выражением лица, размахивающей тонкой тросточкой. Хорошо, что отсутствует распространенный в других местах, да и в моем мире в прошлые века, штамп для аристократов. Разъезжать по городу на лошади. Нет, есть такие, кто ездит, но чаще используются открытые коляски с одной запряженной лошадью, некое подобие такси. Меня отличало одно – я был без меча. Тот кусок металла, что я прихватил в тюрьме, никак не походил на благородное оружие. И даже нож был плебейский, так что я его повесил под полу жилета. Надеюсь, сей прискорбный факт не будет бросаться в глаза. Прогуливаясь под совсем легким пологом невидимости, чтобы не особо обращали внимание, но и не наступали на ноги, по пути оставляя магические метки, дабы найти дорогу обратно, бадди-компа ведь нет, я немного прошелся вокруг нашего места обитания. К сожалению, людей было мало, магазинчики вообще отсутствовали. Зато несколько попавшихся господ помогли мне скорректировать свой образ. А потом пришлось переться в сторону, где обитают более приземленные люди. Немного напрягся, когда их количество превысило пяток в радиусе десятка метров, но мой вид, который я сделал еще более надменным, и легкий отвод глаз неплохо действовали. Те, кто находился рядом, на меня не обращали особого внимания, а те, кто подальше, быстро отводили взгляд, встретившись с моим. Один воришка лет 15 хотел посмотреть, что у меня выпирает из-под борта сюртука. Его намерения четко прослеживались. Но подойдя ближе, пацан остановился и, немного подумав, отошел. Возможно, воздействие полога невидимости, пусть и ослабленного, он принял за подсказку своей интуиции и правильно сделал. Несколько раз навстречу попадались стражники, но на меня они особо не засматривались. А вот мужчины моего возраста и женщины в более бедной одежде, особенно парочки, удостаивались их пристального внимания. Я в очередной раз похвалил себя за маскировку. Попадались и воины, вот только я заметил, что мечи у тех, кто носил их, были опечатаны. Ну, такая веревочка с висящей блямбой, опутывающая рукоять и ножны. Чаще в них была магическая начинка, но встречались и без нее. Странно бы я на их фоне смотрелся с мечом бесподобной тесемки. Кстати, аристократы, живущие здесь и таскающие железо, таких тесемок не имели. О чем это говорит? Да пока ни о чем. Я добрался до местного рынка. Центр торговли и обмена информацией, слухами. Теоретически можно было бы за едой зайти в трактир, но там я определенно привлеку к своей персоне ненужные взгляды. На рынке же слишком много людей, чтобы запоминать каждого покупателя. Сегодня, наверное, был не базарный день, но народу толкалось прилично. А уж товара тут было... Засматриваться я особо не стал, а медленно двинулся к продуктовой части сквозь вещевой рынок. Разговоров было много. Я впитывал информацию, отсеивая шелуху, и узнал, что Марафис в этом году родился очень неплохой. Как я понял, это местный сорт винограда. что последним деянием предыдущего коменданта, прежде чем его отправили на повышение поближе к столице, стало большое достижение. Ему удалось предотвратить воровство выделенных столицей денег и запустить дилижансное сообщение с другими городами, что на тюрьму напала банда лихно мохнатого, намереваясь освободить своего братца, словленного пару месяцев назад, но наткнулась на искусников и с большими потерями вынуждена была отступить. Теперь всех шерстят, ищут их, особенно помощницу Лихна, соблазнившую начальника тюрьмы и выведавшую, как там все охраняется, и ее любовника, сбежавшего от наказания чародея, пытавшегося зачаровать искусника тюрьмы, но силенок не хватило, поэтому все и сорвалось. Слушая все это, я потихоньку офигевал от того, как намешали сюда всего разного несовместимого. Одно я понял. Ищут и нас с Кариной, и нападавших. В общем, всех ищут. А вот и мой клиент. Я успел заметить, как молодой парень, прилично одетый, пристроившись рядом с дородным мужиком, ловко срезал у того кошелек и бросил его в корзину, идущей мимо миловидной девчины. Мужчину грамотно отвлекали другие члены банды, и когда он наконец осознал, что остался без денег, было уже поздно. Отвлекающие тут же растворились в толпе, а потерпевшего стал утешать и возмущаться в тон ему тот, кто, собственно, и срезал кошель. На крики пришла стража, что ничуть не смутило карманника. Он спокойно вместе с пострадавшим стал отвечать на вопросы охранников порядка. «Ловко работают». Я погладил приятную тяжесть пристроившегося у меня за пазухой кошеля и улыбнулся. Я специально встал так, чтобы та девушка, которая являлась собирателем жатвы, прошла мимо меня. Или я мимо нее, как посмотреть. Когда мы поравнялись, я на краткий момент максимально усилил полог невидимости, в результате чего девушка отвернулась в другую сторону, а я выстрелил силовую нить в ее корзинку. Кошель, прикрытый пучком лука, был не виден, но я зацепился с первого раза. Правда, пришлось потом обратно таким же образом запихнуть этот пучок зелени, прихваченный вместе с деньгами. Думаю, пропажу скоро заметят, но вряд ли поймут, в чем дело. А вот и продуктовый рынок, и людей тут не протолкнуться. Так, а как же я буду покупать продукты? Захваченный мыслью о прогулке, я совсем упустил из виду эту важную деталь. Одно радует, такие как я тут есть. А то я уже стал сомневаться в ситуации. Разве может дворянин сам ходить на рынок? К счастью, здесь такое в порядке вещей. Вон, подобный тип не слабо торгуется с продавцом мяса. А мне что делать? Я огляделся по сторонам и заметил у самого входа торговца корзинами. Мужчина лет под 40, с парнишкой, видимо сын, лет 14-15 в качестве помощника. Похоже, надо слегка подкорректировать образ, иначе ничего не получится. Мне доводилось видеть фильмы столетней давности про войну. Были там высокомерные персонажи в черной униформе и черных же фуражках. Одежонка у меня, конечно, совсем не та, но тут главное поведение. И еще. Я усилил полог невидимости, встал подаль, чтобы не мешать движению, и заправил брюки в сапоги. Не черные, не лакированные, но других нет. Теперь трость перехватываем как стек, благо она небольшая и тонкая. Покрутил в руке, ага, пойдет. Похлопал по голенищу сапога. Почти то, что надо. Прямая спина, наглое выражение лица, шляпа, щеголевато заломленная на бок. Ага, вот так пойдет. Ну-с! И я совсем убрал полог невидимости. Ферраччо дал подзатыльник сыну, когда тот споткнулся и оперся на корзину, слегка помяв ее. Несколько прутьев выскочили из оплетки. «Осторожней, олух! Скоро отца перегонишь в росте, а неуклюжий, как младенец!» «Извини!» — ломающимся баском проговорил пацан и смущенно почесал место приложения воспитательной силы тяжелой ладони отца. «Ой, пап!» Ферраччо оглянулся и заметил человека, что внимательно рассматривал его товар. «Господин», — поклонился корзинщик. Покупатель, мелкий аристократ, презрительно глянул на продавца, снова на прилавок и тростью потыкал в плетеный бок одной корзины, как бы проверяя на прочность. «Не беспокойтесь, господин, они сделаны на совесть и стоят своих 10 медиков». Надменный тип скривился, пару раз слегка ударил своей тростью по голенищу сапога, затем бросил на прилавок серебрушку. «Какую изволите?» Ферраччо еще раз поклонился, судорожно пытаясь подсчитать, хватит ли у него сдачи. Сегодня день был не особо прибыльный, но и терять такого клиента не хотелось. Покупатель ткнул тростью в самую большую корзину, потом указал на сына Ферраччо и, наконец, открыл рот. «Понесет! Заработает!» Ферраччо закивал и дал очередной подзатыльник несообразительному сыну. «А ну, хватай и неси за господином! Донесешь, куда скажет! И поторопись!» Заметив, что покупатель развернулся и, не оглядываясь, отправился вдоль рядов, корзинщик шепотом добавил. «Ты сильно не вякай там! Делай, что он скажет! Может, еще серебрушка перепадет! Тогда я точно куплю тебе нож, какой ты просил!» Обрадованный парень подхватился, поставил корзину на голову и бегом устремился за странным господином. «Это ничего, что придется заняться неблагодарным делом, играя роль слуги. Тот нож, что выточил их кузнец, стоит небольшого унижения. Вот ребята потом обзавидуются». Ник. «Стоит ли встречаться с комендантом? Не знаю, не знаю. Я был в сомнениях. Риск присутствует, но и польза в случае удачи будет огромная. Если повезет, можно быстро узнать, что все-таки случилось с умником. Или лучше сначала двинуть воробос, обустроиться, набраться силы знаний, а потом вернуться? Но что мне мешает проделать все это в случае неудачного разговора с комендантом? Я понимаю, что после поднятого шухера можно легко влипнуть в неприятности, но если посмотреть с другой стороны, то наоборот – в общей неразберихе существует вполне реальная возможность успешно решить свои проблемы. Можно было бы понаблюдать за служащими, найти человека, что отвечает за хранение вещей заключенных, допросить его. Но здесь одно «но». Для всего этого нужно время, которого у меня просто нет. Чем больше я сижу в городе, тем выше вероятность, что меня обнаружат местные стражники». «Нет, я их не боюсь. Вроде достаточно сил накопил, чтобы развернуть локальную заварушку. Но оно мне надо. Еще прибью кого-нибудь. А я все-таки предпочитаю этого не делать без крайней необходимости». «Хм, надо же, как я сейчас говорю, убивать». Эта мысль вызывает у меня сейчас лишь спокойное недовольство, но никак не внутреннее сопротивление. «Если придется кого-то порешить, сделаю это». И вряд ли буду испытывать угрызение совести, если человек заслуживал смерти. Но убийство само по себе все-таки вызывает у меня чувство отторжения. Решать проблемы с помощью силы, и тем более душегубства, мне до сих пор кажется отвратительным. Итак, комендант. Если он адекватный управляющий, то должен собирать всю информацию о событиях, о людях, замешанных в этих событиях, а значит и обо мне. Должен же он знать, кто покинул гостеприимные стены тюрьмы. Логично предположить, что такие данные у него есть, а насколько я разузнал, дома он не работает, только в своей рабочей резиденции. И вряд ли нужная мне информация хранится в сейфах. Скорее, он просто держит бумажки на столе. Стоит сначала пошарить там, а если ничего не найду, то пообщаюсь лично. Хочется верить, что я правильно все разложил по полочкам. Если придется встретиться с комендантом вживую, то лучше сделать это днем. Только воры-дилетанты считают, что лучшее время для проникновения в помещение с целью противоправных действий после захода солнца. Разумеется, по-всякому бывает. Но в целом это проще сделать, когда вокруг тусуется много людей, а ночная сигнализация, скорее всего наиболее навороченная, отключена. Главное держать себя уверенно, не давая ни малейшего повода думать, что тебе здесь не место. И тогда можно уволочь что угодно из-под носа самого внимательного служащего. Карина, едва узнав о моих планах, сразу скисла. Даже новая игрушка, дракончик, которого она воспринимала как наикрутейший чародейский амулет и постоянно исследовала, не смог ее надолго отвлечь от грустных мыслей. В итоге девушка выдвинула ультиматум, Она идет со мной. Главным доводом в ее пользу было мое плохое знание местного языка. Совсем не факт, что тот, с кем я буду общаться, знает даймонский, да и в бумагах я не разберусь без ее помощи. Хотя я вполне обоснованно надеялся на то, что местный комендант, бывший военный, владеет даймонским хотя бы по минимуму. Даймоны – хорошие наемники, так что, судя по словам Карины, знание их языка среди военных – не редкость. Правда, кадровые бойцы их не очень любят, поскольку те часто предлагают свои услуги обеим воюющим сторонам. В чем прикол работы на две стороны, я не знаю. У даймонов есть только одно правило – не воевать против своих. Как они разруливают ситуацию на поле боя, ума не приложу. По словам Карины, я находился в тюрьме значительно дольше нее. Значит, люди, пристроившие меня туда, как и те, кто разбирался с вещами, могли смениться. Судя по рыночным слухам, комендант тоже человек новый. Но на то он и начальник, чтобы знать, кому дать команду пошарить в архивах. Сдается мне, здесь имеется хорошо отлаженный бюрократический аппарат, а значит, большая часть действий сопровождается соответствующими писульками. И если умник не найдется в местном хранилище, то с помощью коменданта вполне возможно напасть на след моего искина в этом бумажном болоте. Единственное, что необходимо сделать перед посещением комендатуры – подготовить пути отхода. Кажется, я придумал, как это реализовать безболезненно и так, чтобы преследователи, будь они появятся, только репу чесали, думая, куда я ушел из города, как ушел и, главное, ушел ли вообще. Глядя на уплетающую за обе щеки Карину, я покачал головой. Последнее время ее не покидал жор, организм требовал пищи. Хорошо, что я набрал еды не меньше, чем на неделю. В основном брал долгохранящиеся продукты, но особой роли это не играло. Наложенное охлаждающее плетение гномов превратило огромную корзинку в холодильник. Хотя, если девушка будет продолжать такими темпами, то на неделю может и не хватить. Даже вспоминать не хочу, как я со всем этим добром возвращался домой. Как, стараясь не выйти из образа, запутывал следы и менял извозчиков. Пацана, взятого на прокат, пришлось отпустить, но в целом справился. Карина откинулась на спинку стула и, довольно зажмурившись, погладила свой животик. Я хмыкнул. Девушка грустно посмотрела на аппетитное наливное яблоко, лежащее на столе, вытянула к нему руку и замерла на мгновение. Яблоко шевельнулось и прыгнуло ей в ладонь. Да, быстро она осваивается с дракончиком. Впрочем, неудивительно. Чародейские способности помогли ей легко и быстро находить общий язык с дракошей. Вообще, надо было подсадить Карине яйцо, чтобы дракончик полностью настроился на нее с самого рождения, а не копировать моего. Просто времени не было. Зато такой подход принес довольно неожиданный эффект. Дракончик Карины, получив готовые знания, наработанные нами в результате взаимодействия, сходу стал подталкивать хозяйку применять штучки с гравитацией. При обычном росте это бы случилось несколько позже. Но самое приятное заключается в том, что он получил навыки моего драка оптимально использовать магию. Если проще воспользоваться инфомагией, применяет ее, а если можно сэкономить с помощью внешней магической энергии, видимой местным магом, то ее. Поэтому иногда и обычные маги могут заметить некоторые плетения, формируемые этими живыми амулетами. В принципе, ничего страшного. При желании вполне можно переключить их только на инфомагические каналы. Дракончик ползал по телу хозяйки, выглянул из-под рукава, спрятался, появился в районе шеи и затаился. Его голова замерла на левой щеке девушки. Забавно выглядит. Карина ничего не заметила, но щеку почесала. «Ты уже дала имя своему дракону?» «Ага». Карина смачно откусила от яблока и невнятно пробормотала. «Шустрик!» «Шустрик! Хм! Ты это, скажи ему, чтобы на улице не отсвечивал на открытых частях твоего тела. Незачем нам привлекать к себе внимание!» Карина вопросительно глянула на меня, затем перевела взгляд на зеркало, стоящее у стены. Оно повернулось, скрипнув ножками по полу. «Эдак ты совсем разленишься и станешь толстый и неповоротливый», — буркнул я. Карина, внимательно разглядывая себя, улыбнулась в ответ и отмахнулась. Потом погладила шустрика, и тот скрылся у нее под платьем. Сегодня утром я попросил Карину сформировать то управляющее... Нет, не плетение, а почти живой объект, с помощью которого она провела классический прием «убейся об стенку», только не на себе, а на противнике. Девушка послушно попробовала, но, несмотря на все потуги, успеха не достигла. То ли сейчас она была не в форме, то ли тогда ее заставила сконцентрироваться острая ситуация. А может, попросту плохо старалась. Ну ничего, потом попрошу ее создать для исследования структуру попроще. Но все же Карина оказалась не очень сильной чародейкой. «Ладно, ты мне лучше скажи, как будем добираться до Аробоса. Пойдем на юг, в сторону гор, вот и все», — легкомысленно отмахнулась Карина, продолжая рассматривать себя в зеркало. «Не, так не пойдет. Я не согласен. Такого легкого отношения к проблеме я от нее не ожидал. Карту можешь нарисовать? Хотя бы примерно. Как расположены империи друг относительно друга? Какие города с вашей стороны? Куда добираться и так далее?» Карина чуть укоризненно посмотрела на меня. «Но откуда я знаю, где мы находимся? Взяли меня совсем в другом месте. Оттуда горы были не видны. А здесь должно быть совсем рядом». Я недовольно подергал себя замочку уха. «Если я покажу тебе, где мы находимся, ты сможешь определиться?» «Наверное», — пожала плечами Карина. «Что ж, понятно. Воздух свободы вскружил девочке голову, и теперь ей все кажется легким. Типа жизнь удалась. Или на меня надеяться? Ладно, тогда так». Карина. Чистая, какая-то детская радость не покидала Карину. Эфемерное, иррациональное чувство свободы просто пьянило. Ее радовало все – воздух, деревья, лучи солнца, будь то живые из-за танцующих в них пылинок, ощущение чистого тела и постели. Ради того, чтобы так ярко чувствовать эти удовольствия, стоило просидеть в тюрьме. Чародейская сила тоже вернулась к ней, что наглядно показал бой в темнице, когда она взяла на себя управление телом одного из нападающих. Но еще больше ее радовал живой амулет, подаренный Ником. Она никогда не слышала о таком. Нельзя сказать, что чародеи не творили ничего подобного, но до ранга создателей таких игрушек ей было далеко. Да и то вряд ли можно сравнивать, ведь ее шустрик по-настоящему живой. И как легко ей удалось найти с ним взаимопонимание. Правда, поначалу девушка испугалась. После купания она стояла перед зеркалом и рассматривала себя, сожалея о том, что нельзя выйти во двор, чтобы солнце и ветерок побыстрее высушили мокрые волосы. Словно в ответ на ее мысли, вокруг головы закружился маленький вихрь воздуха. Буквально в считанные минуты ее недлинная прическа лишилась влаги и стала до нельзя растрепанной. И тут же откуда-то пришло ощущение вопроса: «Правильно сделал?» И тут только она поняла, что дракончик действительно живой. С этого момента Карина полностью погрузилась в интересный процесс налаживания контакта. Карине не понравилось, что Ник собрался вернуться и разобраться со своим прошлым. Она уже предвкушала скорую отправку домой, а тут такое. И даже трудности пути ее не смущали. Она о них просто не думала. Казалось, самое сложное позади, да и не хотелось напрягать мозги. Пусть ее спутник заботится о таких вещах. Однако отговорить Ника девушка и не пыталась. Видно было, что решение окончательное. И все-таки, преодолев внутреннее сопротивление, она решила идти вместе с парнем. Польза от нее несомненна, но что она станет делать, если Ника схватит? Лучше не думать об этом, все будет хорошо. Ник спросил про карту, а Карина про себя только усмехнулась. Но откуда ей знать, где они находятся? У нее еще не стерлись воспоминания о том времени, когда ее с Гарца привезли в этот городишко. Около недели везли в закрытой карете, если не больше. Явно недовольный ее ответом, Ник на некоторое время погрузился в себя. Играя с Шустриком, Карина иногда бросала на парня любопытный взгляд. То, что Ник чародей и одновременно искусник, она уже поняла, хотя это знание вызывало у нее недоумение. Такого еще не случалось никогда. Или она просто не слышала о подобном. В пользу последней гипотезы говорило то, что признаки чародея и искусника в ауре у него были неправильные. А может, именно так и должно проявляться совмещение двух несовместимых искусств? Ник зашевелился. «Смотри». Воздух в центре комнаты замерцал. Спустя несколько мгновений перед девушкой появился большой, в рост человека, светящийся шар с выделяющимися на нем коричневыми и голубыми пятнами. Подойдя поближе, Карина оценила иллюзию. «Да, очень красиво. Вот в этом искусники на порядок превосходили чародеев. Придумать и сделать красивую финтифлюшку, удобную и способную поразить зрителя до глубины души. Чародей бы создал образ такой иллюзии в голове у собеседника. У простого человека легко, а у другого чародея с его разрешения». Походив вокруг шара и вглядевшись в рисунок, девушка с удивлением узнала в одном пятне очертания их континента. Нет, скорее всего, просто похоже. Однако слова Ника подтвердили ее первое впечатление. «Мы находимся здесь». Где-то чуть сбоку от центра континента замерцала точка. «Как расположена ваша империя и Кордос?» «Ник». Карина завороженно смотрела на глобус, созданный мною в воздухе. «А что тут такого, что она замерла?» «Я всего лишь грубо перевел объемную картинку планеты из биокомпа в иллюзию, ну и расцветил ее немного. Наши координаты я отметил мигающей красной точкой. Получилась карта, как в какой-нибудь игрушке». Осталось добавить стрелочку направления, но сперва надо определиться. Девушка отпрянула, но тут же вернулась на место, с интересом разглядывая плод моего творчества. «Это что?» — ткнула она пальцем в пульсирующую точку. «Это мы. Городишко называется Маркин. Слыхала о таком?» Она рассеянно кивнула, потом перевела взгляд на левый материк, немного больше по размеру. «А это что?» «Второй материк. На юге, как видишь, есть еще мелкие архипелаги и острова». Девушка хмыкнула и пробормотала. «Никогда не слышала о втором материке». «Да ну?» — удивился я. «А то, что Земля — шар, ты слышала?» «Это знает любой образованный человек, а не только чародеи», — отмахнулась девушка. «Ладно, значит так. Насколько я помню, Аробос располагается примерно тут». Карина очертила неровную, замкнутую фигуру южнее Маркина. Я быстро переключился на второе зрение и чуть подправил плетение иллюзии. Не стал терять время на интерактивную карту, поэтому пришлось ручками править. Обведенное девушкой место окрасилось желтым цветом. А примерно вот здесь Кордос. Новая заливка зеленым цветом, севернее Аробоса. Слева живут даймоны. Красная узкая полоска протянулась вдоль левого побережья. Тут рядом Смарта, здесь независимые королевства. Хларция, Ириндия, Арикия, Арфика. На карте вслед за указаниями Карины появлялись разноцветные пятна, некоторые из них группировались вместе, а другие располагались по краям обеих империй. Довольно много карликовых стран. Еще около десятка средних по размеру государств находились выше Кордоса, на севере. На востоке – степи и пустыни вперемешку. Есть и кочевые народности, куда уж без них. Я в голове наложил на разрисованную карту известные мне точки, фонящие в инфосете. Наиболее интересный объект, многокилометровая фигура, располагался на самом верху, севернее всех государств. Но и в Аробосе, и в Кордосе тоже была пара примечательных мест. Да и в тех отдельных государствах тоже. Мелькнула мысль. Раз уж судьба закинула меня сюда, может, стоит попытаться исследовать эти места? Тем временем Карина наносила точки арабосских городов, и я уже забодался менять картинку вслед за ее точками. А вот это Шератон, столица, и она нарисовала небольшой кружок примерно в центре Аробоса, где сходились две полноводные реки. Глаза Карины затуманились, и она ушла в себя, что-то вспоминая. «Ладно, ладно. Нам-то куда? В столицу?» «А?» — очнулась Карина. «Нет, в Шератон нам не надо. Мне бы добраться до своего имения или дать знать отцу о себе из любого города». «А имение где располагается?» Карина ткнула в берег реки недалеко от Шератона. «Я прикинул расстояние, 100 км, а может 200 или 300. При таком масштабе не разберешь, да и ткнуть пальцем можно куда угодно». «Сколько от столицы до имения?» — все-таки решил уточнить я. 123 лиги. И не примерно, а точно. Это прописано в дарственной короля Карилиса III, выданной моему прапрапрапрадеду». «Хорошо», — вздохнул я, решив не уточнять, насколько разрослась столица за прошедшие годы. Порядок расстояний был ясен. «С этим понятно. Вопрос такой. Как там у вас... ты точно уверена, что тебя не сдали свои же?» «В смысле?» — не поняла Карина. «Как у вас там дела делаются? Может, ваши аристократы, как пауки в банке, грызутся друг с другом? И тебя могли подставить враги твоего отца. Он же какая-то шишка?» «Шишка?» «Пожалуй», — с заминкой ответила девушка. «Тогда, если мы появимся в каком-нибудь вашем городе и заявим о себе во всеуслышание, не подставимся ли?» «Не знаю. Мне кажется, ты фантазируешь». «Ты подумай на досуге, а пока давай собираться в поход по моим делам». Я убрал иллюзию и вышел из комнаты. Толлиус. Перемены. Пара детских глаз внимательно следила за путником в сером длинном плаще. Он медленно брел по пустынной улочке. Злое солнце жгло лучами его блестящую, словно зеркало, лысину. Парило немилосердно. Листья деревьев, выглядывающие над стенами дворов, застыли в горячем воздухе. Тук-тук-тук, цоканье посоха по булыжнику да тяжелое дыхание старика, и больше ни звука. Подросток уже какое-то время крался сзади, выжидая удобный момент. Дворовые стены сходились близко, превращая улочку в узкий коридор. Но вот старик решил передохнуть, привалившись к шершавой каменной стене и взявшись обеими руками за посох. Парнишка стрелой метнулся вперед. В три прыжка настиг жертву и ловко выхватил заранее примеченный кошелек. Секунда, и он уже далеко. Куда там деду догнать его? Примерно с этой мыслью он и рухнул вперед, основательно расквасив носом мостовую, не в силах двинуть ни рукой, ни ногой. Старик поудобнее перехватил посох и шаркающей походкой заковылял к незадачливому воришке. Завладев своим кошельком, он медленно отправился дальше. «Господин!» — пискнул паренек в удаляющуюся спину. Тот на секунду замер и неожиданно глубоким для своего возраста голосом изрек. «Полежи пару часов, тебе полезно. Потом плетение само развеется». И... больше не оборачиваясь, отправился дальше по своим делам. Доковыляв до одной из главных улиц, Толлиус сразу поймал экипаж из тех, что всегда готовы подвести приличного человека за пару монет. Очень удачно, надо сказать. Старик изрядно устал, да и солнечное пекло недвусмысленно намекало о скорой грозе. Развалившись в коляске и утерев пот, старик с наслаждением вытянул натруженные ноги. Из-под подола дорогого плаща показались старые растоптанные меховые башмаки, на которые возница покосился с явным неодобрением. «Пусть его! Доживет до старости, поймет преимущество мягкой удобной обуви перед новомодными туфлями, придуманными не иначе, как заплечных дел мастерами». Под мерный неторопливый стук копыт Толлиус погрузился в невеселые размышления. Тюрьма, где он проработал без малого 40 лет, разрушена арабосцами. Большая часть здания уцелела, но центр управления и защиты превращен в руины. Теперь это не тюрьма, а просто толстые стены. Восстанавливать сложнейшие искусные плетения вряд ли будут, а значит, прощай работа. Нет, денег-то хватит. Опытный искусник всегда сможет заработать себе на кусок хлеба. Но уж очень удачное место было. Конечно, карьеру там не сделаешь, так ведь не о том речь. Мало того, что тюрьма стояла возле дома, так еще и прямой доступ к манонасосам. Вот где теперь прикажешь брать ману для амулетов? Даже в другой тюрьме, если переведут, такого удачного расклада не будет. Мана-вклад каждого заключенного можно предвидеть. Если мана-поток на выходе будет ощутимо слабее, сразу же назначат проверку. Обнаружится утечка, влепят халатность с понижением, а за незаконное подключение к каналу и вовсе посох отберут. А тут был чародей, который на протяжении без малого 30 лет прямо-таки фонтанировал маной. При этом по документам чародейский статус имел минимальный. Так что всю его ману вполне можно было присваивать, не вызывая подозрений, что старик исправно и делал все эти годы. И как теперь быть? Конечно, Толлиус надеялся, что чародей не проснется. Все засыпали, кто через пару лет, кто через десяток. Этот и так держался дольше всех. И ушел не как все. Птица высокого полета. Наверное, из старших чародеев. Арабусцы редко устраивают заварушки ради своих людей. А тут расстарались. Да так, что теперь новую работу искать надо. Эх, зачем прошлое ворошить? Думать надо, как дальше быть. Несмотря на гладкое течение жизни, старик готовился к тому, что настанет день, когда чародея не станет. Дома есть кое-какой запас. Хватит на пару-тройку лет. А потом амулет, Толлиус погладил себя по груди, остановится. Маны нужно много. Столько не заработать честным трудом искусника. Остается махровый криминал, а не безобидное мошенничество. И это нехорошо. Большого желания ехать в комендатуру, а именно туда толстяк и направлялся, не было. Допросят, конечно, проверят. В этом ничего страшного нет. Работало все исправно, упрекнуть Толлиуса не в чем. Потом в лучшем случае предложат должность на рудниках, присматривать за системой безопасности. Далеко и маны нет. Или официально расторгнут контракт. Но пока он должностное лицо, встреча назначена и нужно явиться. Плохо, что комендатура стоит рядом с храмом. А это значит, опять зазывать будут. Лицо Толлиуса брезгливо скривилось. И ведь знают, как добить. Давить будут в самое больное. И никуда от них не денешься. Старик тяжело вздохнул, готовясь к неизбежному. И действительно, едва коляска, скрипнув на повороте, нацелилась на храм, в затылке заныло. Толстяк, сжав зубы, стал сопротивляться неделикатному вторжению. Больно растало, и старик сдался. В голову полезли образы, заслоняя городской пейзаж. Вот Толлиус, молодой и здоровый, уверенно попирает ногами землю. Вот дочь с румяным малышом на руках, который машет пухлыми ручками и счастливо гулит. Вот личная оборудованная мастерская с помощниками. И, конечно, слава, признание, богатство. Надо только войти в храм и принять эту прекрасную белоснежную мантию, и тогда Бог позаботится о своем новом жреце. Видение сошло на нет, и Толлиус затряс головой, прогоняя остатки морока. В уголке глаз заискрилась слезинка. Заманчиво, ох, как заманчиво, потому-то и называется искушение. Вот только вранье все, от первого до последнего образа. Хотя многие ведутся, особенно молодые. Но тем старики и отличаются от юнцов, что опыт нажили. Как, скажите на милость, Бог вернет умершую жену, которая пошла таки служить Богу, моля о дочери? И где обещанная дочь? Старик с завистью покосился на возницу. Кому-то боги не досаждают своими видениями. Не каждый человек богоизбран, жрецов мало. И почему именно он оказался среди счастливчиков для сомнительной миссии нести слово Божье, старый искусник не знал и знать не хотел. Избавиться бы от назойливых видений. Только как объяснить богам, что ему с ними не по пути? Эти могущественные существа себе на уме, не помогут даже в том, что могли бы сделать. В этом старик был уверен. Всю свою долгую жизнь он боролся за каждый прожитый день и понял одну вещь. Никто никому ничего не делает бескорыстно. Таков закон природы. Поэтому все, чего он достиг, это только его заслуги. Экипаж миновал здание храма и, подрагивая на крупных булыжниках, покатился дальше. До комендатуры оставалось совсем чуть-чуть, но до грозы попасть внутрь Толлиус не успел. Налетел шквал, заставив лошадь испуганно заржать. Толстяк вздохнул и поплотнее закутался в плащ. Когда повозка наконец остановилась у крыльца, на землю упали первые тяжелые капли, а небо расколола исполинская молния. Какая-то молодая дама, лихо обогнав Толлиуса на лестнице, скрылась внутри комендатуры, лишь кивнув стражникам в начищенных до зеркального блеска кирасах. У него так просто и быстро миновать охрану не получится. Идентифицирующая метка в порядке. Встреча назначена. Посох сдал без разговоров. Тут никаких проблем. Проблема была с амулетом. Толлиус, как законопослушный гражданин, распахнул перед стражниками плащ, продемонстрировав свою экипировку. Да и не утаишь ничего. Слишком много мощных плетений внутри. Слишком велико потребление маны. Любой искусник издалека заметит. По сути, у старика был даже не амулет, а целый жилет на металлическом каркасе, нафаршированный переключателями, лечебными и защитными плетениями, запитанными от манокристалла. Большая тяжелая конструкция, в такой кто угодно покажется толстым. Уникальная разработка самого Толлиуса, дело всей его жизни, и в ней вся его оставшаяся жизнь. Перестанет действовать амулет, встанет сердце, откажут почки и печень. Слишком несовершенно человеческое тело. Знахари разводили руками, со временем не поспоришь. Болезнь можно вылечить, но разрушение, причиненное ею, это навсегда. Рану можно заживить, но шрам все равно останется. А старость, она как болезнь, оставляющая шрамы по всему телу. Ее можно отсрочить с помощью искусства, но поврежденные органы не заменишь. В искусстве сокрыта великая сила. Когда-нибудь искусники научатся делать невозможные сегодня вещи. Может, даже создадут защиту от старости. А сейчас Толлиус один на один со смертью, и только амулет стоит между ними. Старик не питал иллюзий. Он совсем не великий искусник. У каждого свои резервы, и выше головы не прыгнешь. Только опыт дорогого стоит. И еще разум. Давно, столетия назад, в годы обучения в академии, тогда еще молодой Толлиус выбрал специализацию проектирования надплетений. Направление вроде бы простое, но с подковыркой. Чтобы сделать удобный для искусника вывод на плетение, необходимо представлять себе действие этого плетения. А если надо подключить архейские плетения, найденные в раскопках, то и вовсе хлопот полным-полно. У древних искусников, чья империя рассыпалась в прах, все было по-другому, красиво и сложно. Так вот, эта специализация, а также весьма скромный запас маны и подтолкнули юного выпускника пойти дальше – в кристалловедение и жезлостроение. А потом уже самостоятельно изучать амулетистику. И то правда, зачем тратить даже каплю своей маны на активацию плетения, если то же самое можно сделать с помощью простейшего амулета? Тогда любой человек, не обремененный искусными познаниями, сможет ими воспользоваться. На входе Толлиус застрял надолго. Пока вызвали дежурного искусника, пока тот осмотрел жилет и подтвердил его жизненную необходимость, пока опломбировал манокристалл. Все это время старику пришлось топтаться снаружи, под потоками воды, в метре от гостеприимно распахнутой двери. Проклиная бюрократию и оставляя за собой ручейки и лужи, старый искусник заковылял по коридорам. Без посоха идти было вдвойне тяжелее. Благо недалеко. Карина. Очень непривычно было после многих лет бездействия делать выбор, чего-то добиваться и куда-то спешить. Хотелось просто отдыхать и наслаждаться свободой. Но что уж поделать, раз сама настояла, значит нужно идти. Не то чтобы она хотела помочь в переводе или опасалась за Никаса. Чародей его уровня в обиду себя не даст, еще и ее сможет надежно укрыть. На самом деле Карина просто боялась остаться одна. Сразу вспоминалось, как в последний раз замолчал Гарца и обрек девушку на долгие месяцы одиночества. Теперь же она трижды пожалела о своем решении. Во-первых, подкачала погода. Разразившаяся часом раньше гроза сменилась затяжным дождем, который и не думал стихать. Карина предложила переждать, но Никас, наоборот, пришел в воодушевление и сказал, что непогода только на руку. Он сделал защиту от падающих сверху капель, но от луж спасения не было. Во-вторых, несмотря на реабилитационный экспресс-курс и воздействие шустрика, тело еще полностью не восстановилось после освобождения. Быстро идти, петляя между домами, было непривычно, а координация движения оставляла желать лучшего, чего не скажешь о ее спутнике. Казалось, Никас просто летел вперед гибкой пружинистой походкой. Было ясно по ауре, голосу, жестам и мимике, что то, ради чего Никас решил посетить кабинет коменданта, очень важно и особенно дорого для него, и, пожалуй, никакие аргументы не смогли бы заставить его отступить от задуманного. Еле поспевая за целеустремленной, идущим к своей цели повелителем чар, Карина всю свою волю и силу сконцентрировала на том, чтобы переставлять ноги и ни в коем случае не отстать. И пускай умом она понимала, что если выдохнется, Никас остановится, душу все равно грызли страхи сомнений. Сосредоточившись на столь сложном деле, девушка не заметила, как ее ступня угодила в скрытую лужей небольшую ямку плохо залатанной дороги. Осознание этого факта настигло Карину только когда ее нос завис в 10 тиках от земли, почему-то далее не опускаясь, а из ауры через шустрика почувствовался сильный отток маны. Посмотрев чародейским зрением, девушка с изумлением обнаружила перед собой какую-то вязь. Отчасти она походила на ту, что создают искусники, но была сложнее и выполнена в другом стиле. В ней чувствовалась элегантность, словно каждая фигура была четко выверена и максимально эффективно выполняла возложенную на нее роль. Впрочем, в нечародейском искусстве Карина не разбиралась, поэтому, возможно, это было лишь ощущение. «Ты в порядке?» — послышался голос Никаса. Он протянул ей руку и помог встать. Осмотрев ауру Карины на предмет повреждений, парень извинился за чрезмерно быстрый темп, спросил, не передумала ли она, и, дождавшись отрицательного ответа, уже медленнее продолжил продвижение к цели. Дальше они пробирались в здание магистрата, выжидали подходящий момент, а затем Ника с каким-то странным способом, с помощью своего искусства и каких-то слов, играючи взламывал искусную защиту и расставлял сигнальные чары. В другое время все это могло быть для девушки дико интересным, но сейчас она следила за этим в полглаза, передвигаясь почти на автомате. Ее разум был всецело поглощен совершенно иными мыслями. Слишком странной и сложной была вязь, с помощью которой Шустрик защитил ее от падения. Наряду с прочими фактами это говорило о том, что Шустрик не просто сверхсложный самоуправляемый конструкт повелителя чар. Это нечто другое. Казалось, стоит чуть-чуть подумать, и в голове мелькнет разгадка. Поэтому Карина дотошно просеивала свои воспоминания о достижениях самых сильных чародеев настоящего и прошлого в создании самоуправляемых конструктов. Наконец, отблеск догадки мелькнул в ее голове. Еще в начальные годы обучения наставник почивал их, сырых неофитов, рассказами о тех, кто достиг высшей ступени мастерства в обращении с чарами, и до небес превозносил их возможности. Позже она пришла к выводу, что это красивые байки, призванные зажечь в них искру желания развиваться дальше. Но теперь Карина поняла, что самые необычные из этих байк на поверку оказались правдой. В некоторых из рассказов говорилось о том, что сильнейшие из повелителей чар создавали для себя так называемых фамильяров, полуразумных конструктов-помощников, обладающих частью знаний и возможностей своих создателей и помогающих им в наведении сложных чар. Создание такого конструкта – процесс долгий, сложный и кропотливый. Чародей постепенно, год за годом, как бы раздваивает, дублирует части своего ментального тела и ауры, выращивая в себе этот сложнейший конструкт. После того, как фамильяр отпочковывается от породившей его ауры, он получает некое слабое подобие разума и часть знаний своего создателя, касающихся прежде всего чародейской сферы, так как обычно именно эти участки ментального тела и дублируют. Выращенный из ауры чародея фамильяр сохраняет связь с создателем, что позволяет не только давать ему приказы и легко им управлять, но и использовать как помощника в наложении сложнейших чар и проклятий. Только из-за трудоемкости и сложности практика создания фамильяров особого распространения так и не получила, ведь высока вероятность ошибиться и сойти с ума. Куда проще завести множество учеников, которые будут на подхвате, что и проделывают большинство повелителей. И все шло к тому, что именно фамильяра Никас и внедрил ей в ауру. Разумность, разнообразные странные заклинания – все говорило о том, что в Шустрике живут знания Никаса. Причем это, с одной стороны, роскошный подарок, дающий возможность и усилиться в чародейском плане, и перенять чужой опыт. Но с другой – и способ контроля тоже. Пока фамильяр сохраняет сродство с Создателем, он ему безнадежно предан. И пускай Шустрик потихоньку адаптируется к Карине, перенимая ее черты. Но еще долгое время у Никаса будет возможность при необходимости влиять на нее через фамильяра. А Никас непрост, перестраховывается. Что, впрочем, неудивительно. До его чародейского уровня беспечные обычно не доживают. Девушка не знала, сколько лет парню. Его аура выдавала противоречивые данные. Но она вполне отдавала себе отчет, что, несмотря на молодую внешность и простоту в общении, парень может оказаться раз в 10 старше ее. Странно только, откуда у него взялся второй фамильяр. Не специально же он его для контроля Карина растил. Впрочем, тут как раз есть логичное объяснение. Возможно, он растил его для себя, но где-то ошибся и повредил свое ментальное тело, потому и впал в кому лет на 10. Непонятно только, как он в тюрьме оказался. Враги пленили и продали? В любом случае, Шустрик таил огромные возможности, и Карина не собиралась от него отказываться. Если не ссориться с Никасом и активно работать с фамильяром, то со временем можно настолько приручить последнего, что даже его родитель не сможет через него влиять на Карину. Ник. И все-таки местные архитекторы неправильно распланировали центр. Все эти кривые улочки позволяли человеку с магическими способностями спокойно пробраться к зданиям администрации. Никаких дополнительных датчиков, что-либо контролирующих, я не заметил. Но, возможно, подобная планировка была выполнена без учета магии. Городок-то старый. Я оглянулся на Карину. Она еще недостаточно пришла в себя, хотя, сказать по правде, времени у нее на восстановление почти не было. Так что можно смело считать, что ее теперешнее состояние очень хорошее. Ладно, нефиг менять планы и сомневаться. Умник или следы его пребывания для меня сейчас самое главное. Да и подготовился я нормально. Во-первых, худо-бедно восстановил свои возможности по управлению элементалями. К сожалению, без инфосети. Программировать там без бадди-компа мне еще придется учиться. И с силенками проблема. Орду духов стихий мне сейчас не удержать, но до десятка их за раз контролировать смогу достаточно длительный срок. А во-вторых, поковырял свои трофеи. Шлем оказался очень интересным, только построен был на принципах уж никак не чародейских, скорее искусных. Плетения там были. Эргономичные, что ли, красивые. Я бы даже выразился так, хорошо оптимизированные. Вот и вопрос. То ли здесь есть третья сила, создающая такие вещи, то ли местные маги очень сильно разнятся. Почему третья сила? Просто шлемы были штампованы из какого-то металлизированного порошка и спокойно держали удар меча. Я проверил, ни царапины не остается. А внутри хорошая амортизация, правда, несколько выбивающаяся из общего стиля. Возможно, ее отдельно ставили. И вообще... Шлем производил впечатление предмета высокотехнологичного производства. Кстати, если их выпускают все же искусники, то чародеи вполне могли или выкрасть, или купить подобную амуницию через третьи руки. Все-таки подходы у них несколько иные. Шлем, кроме чисто механической защиты, имел очень качественное плетение, показывающее все флуктуации энергии и излучения вокруг, то есть давал хорошую магическую картинку окружающего. Кроме того, там был сложный блок, формирующий какое-то поле, видимо, отвечающее за невидимость, однако разобраться с ним я не успел, зато разобрался, как активировать. Брать я шлем не стал, но плетение все запомнил. Хоть отдельное магическое зрение мне не нужно, но реализация интересная. Стрелялка оказалась для меня бесполезной, зарядов в ней не осталось. И никаких плетений не было, только остатки структурированных аурных образований да слегка повышенный магический фон. Карина с уверенностью определила чародейскую ловушку для удержания готовых конструктов. «Да, надо обязательно разобраться, что это такое, чародейство. Сейчас для меня это больше смахивает на какое-то волшебство, чего просто не может быть. Развитая техника, магия, энергетика, все что угодно, но не волшебство, потому что волшебство – это получение нужного результата без понимания механизмов, принципов функционирования того черного ящика, который делает волшебство. И неважно, что это – волшебная палочка, лампа Аладдина, золотая рыбка или компьютер. Стоит только разобраться в их сущности, как волшебство превращается в науку. Остался еще нож, пробивший мою защиту. К сожалению, та же фигня. В нем ранее находился чародейский конструкт, как называет их Карина, со свойствами пробивания преград, плюс ловушка, удерживавшая его внутри. Одноразовая штука, требующая подзарядки. Карина, к сожалению, не могла воспроизвести этот конструкт, так как просто не знала, что это. Как она сказала, в создании конструктов общие только принципы, в них нет постоянства и точной структуры. Это все зависит от опыта, знаний и мастерства чародея. В общем, мне достался очень хороший, сбалансированный, обоюдоострый ножик, да и только. Уже по привычке я его укрепил, засунул туда плетение гидроудара, так и не опробовал его на живом человеке, но, надеюсь, и не придется. И на этом остановился. Об обновлении своего боевого арсенала надо размышлять вдумчиво, последовательно и желательно в спокойной обстановке. Комбинация из скрыта и трофейного плетения невидимости давала просто убойный эффект. Вдали прекрасно работает искусничья магия, никто ничего не заметит. А вблизи, спасибо гномам, взгляд возможного наблюдателя соскользнет в сторону и пропустит всякие несуразности, появляющиеся при движении. И дождь помог, разогнав с улиц большинство жителей. Так что мы без проблем добрались до рабочей резиденции местного начальника, коменданта. Ну, что сказать. Я насчитал 3 уровня средненькой защиты. Один – просто сигнальный контур, раскинувшийся вокруг здания. Второй – с кучей датчиков ауры, каких-то еще детекторов и активных излучателей чего-то непонятного. Я все запомнил, чтобы потом разобраться. По сути, повторяющий контур сигналки. И третий, внутренний, плотно оплетающий здание, вроде последнего рубежа. Непонятно, зачем так накрутили. Сейчас активирована была только сигналка. Остальные контуры хоть и не были отключены, но находились в пассивном режиме. Прикинув варианты, я выбрал самый вандальный и попросту хакнул сигналку, чтобы она на нас не реагировала. Там просто шла реакция на пересечение нитей. Еще один датчик проявил активность, когда я слишком быстро подошел. Он отреагировал на наличие у меня меча. Пришлось, матерясь сквозь зубы, перехватывать готовый сорваться сигнал. Потом я подсмотрел, почему датчики не замечают оружие стражей у входа. Металл детектируется только по внешнему периметру двора, а бравые вояки внутри него просто реагируют на сигналы и внимательно осматривают входящих. Но все эти действия я проделал, разумеется, заранее, когда разведывал пути подхода к резиденции. Сейчас же оставалось только проверить, не изменилось ли чего за прошедшее время и ждать удобного момента. Некоторое время мы с Кариной простояли рядом с КПП, ожидая, когда кто-нибудь войдет или выйдет. Как-то влиять на стражников я посчитал неразумным, даже несмотря на отсутствие у них магической защиты. В конце концов, может заявиться их командир для проверки, и неадекватное поведение подчиненных может его насторожить. Служивые, спасаясь от дождя, столпились под небольшим козырьком. Мы укрылись под ним же. Я на всякий случай убрал защитный полог, чтобы сухой пятачок никого не смутил. Крепко прижав девушку к себе, я прислонился спиной к стене и с любопытством рассматривал охранников. Мы стояли так близко, что я чувствовал запах пота от ближайшего к нам. Наш громкий побег, если и сказался на охране административных зданий, то не очень сильно. В принципе, логично. Какой толк в повторном нападении? И никто не предполагал, что один из сбежавших решит вернуться в самое логово местного управления. Вооружение стражников составляли легкие мечи, небольшие панцири на груди и легкая металлическая юбочка. Для реального боя, может, и не подходяще, но для такого важного дела, как охрана здания, вполне. Особенно если учесть отдраенность панцирей до зеркального блеска. По воякам вдруг прошла волна возбуждения. Они вдруг подтянулись и замерли изваяниями. У входа остановилась повозка какого-то чиновника. Дождавшись, когда перед ним распахнут двери, мы с Кариной, отставая от того на какой-то шаг, вошли в здание. Народу тут тусовалось много, и мы простояли в уголке некоторое время, пока я не определился, куда нам надо. Из беседы двоих служащих я понял, что один из них сейчас понесет документы к коменданту. Хоть я и понимал основной смысл разговора, но на всякий случай Карина тоже держала ушки на макушке и как раз пихнула меня локтем в бок, кивнув на эту парочку. Поднявшись за нашим невольным сопровождающим на второй этаж, я заметил, перед какой комнатой он остановился. У входа, что выглядело для меня несколько странно, прямо в коридоре стоял стол, за которым сидел молодой мужчина и, как я понял, выполнял обязанности секретаря. Взяв папку у явившегося сотрудника, он мельком ознакомился с ее содержимым и вошел в кабинет. Принесший документы служащий удалился. Карина внимательно посмотрела на меня. Я покачал головой и увлек ее в угол. Надо было осмотреться и подумать. Небольшое исследование внутренней защиты, проведенное сквозь стену, ничего нового не открыло. Даже вмешиваться не пришлось. Ну, разве что аккуратно отцепить сигнальные линии от нескольких плетений угрожающего вида, размещенных по углам коридора. Подключив к работе биокомп, за 10 минут распотрошил их. Оказалось, что незваных гостей ждет что-то вроде раскаленных воздушных нитей, разогревающихся под действием магической сети, которая перекрывает коридор и на которую подается большое магическое напряжение. Потом еще был генератор, разрядник микроплетений, но каких именно я определить, конечно, без дальнейшего исследования не мог. Жаль, но действительно не было времени заниматься этим делом. Больше ничего интересного я не заметил, а судя по тому, что данная защита слишком тяжелая, то использоваться должна во время войны или захвата здания. Поэтому я особо и не беспокоился. Пока суд да дело, я на всякий случай расположил тут кое-какие свои плетения, а подумав немного, подключил местную активную защиту к моей системе управления. Комендант находился внутри один. Это было видно через открывающуюся периодически дверь, да и сканирование аурными щупами, которые я вытягивал в эти моменты внутрь, не показало ничего необычного. Просто работает человек. Наконец началось какое-то движение. На столе у секретаря что-то брямкнуло, пару раз что-то мигнуло, в стене на пару секунд налилась магией тонкая нить. Секретарь сорвался с места и скрылся у коменданта. Через несколько секунд из комнаты вышел мужчина в возрасте, с волевым лицом и седыми волосами. Комендант. Перепоясан он был широким кожаным ремнем. На боку висел кинжал. Брюки заправлены в мягкие сапожки. Никаких украшений. Быстрым шагом комендант покинул этаж, а секретарь остался у своего стола. Этот момент я посчитал наилучшим для своего выхода на сцену. Не знаю, надолго ли ушел комендант, но такой возможности поковыряться в его кабинете может больше не представиться. Оглушив секретаря перемыканием нескольких точек ауры между собой, погрузил того в состояние, близкое к Грогге. Все-таки тут не обошлось без биокомпа. Честно говоря, я с трудом могу вспомнить, откуда я знаю, как именно надо поступать. И даже моя абсолютная, насколько я понимаю, память, усиленная биокомпом, не давала ответа. Но заморачиваться этими вопросами я не стал. Не время. Пройдя мимо секретаря, который не обратил на нас никакого внимания, Вернее, на открывшуюся дверь. Мы-то так и оставались под пологами невидимости. Оказались внутри. Обстановка не отличалась изысканностью или роскошью, а обычный рабочий кабинет. Даже стул возле стола был не очень удобным, разве что спинка его имела анатомические изгибы. «Так, Карина». Я отпустил девушку, которую продолжал держать за руку. «Возьми один из стульев и переставь в угол. Пока снимать с тебя невидимость я не буду. Если комендант вдруг вернется, пусть тебя не видит. А тем временем...» Я оглядел стол и радостно потер руки. «Пока никого нет, глянь бумаги и читай мне вслух хотя бы заголовки». «Интересно, нифига не понятно в бумажках, однако буковки кажутся знакомыми. Эх, где ты там, мой бадди-комп плюс умник плюс фактограф?» Документы на столе были разложены аккуратными небольшими кучками, и Карина стала поочередно брать бумажки из каждой. «Добыча серебра за отчетный период», — послушно начала читать девушка и, как мне показалось, с заметным интересом. «Отчет о преступлениях в казну с продажи вина». «Так». «Результаты внутреннего расследования о злоупотреблениях положением, перечисленными ниже десятниками стражи рынка». «Краткий поименный список заключенных, проходящих по директиве императора за номером 128 за период с 358 года эры всеобщего благоденствия по 389 год». «Предварительный отчет о расследовании происшествия от 3 числа сего года». «Стоп!» — воскликнул я. «Что там со списком заключенных?» Карина снова взяла отброшенный листок. «Тут имена с кратким описанием. Откуда прибыл? На какой срок? Похоже, эти заключенные практически все не местные». «Искусники и чародеи?» «Не знаю». «Ой!» — вдруг воскликнула Карина, и листок бумаги в ее руках задрожал. «Что?» «Тут есть мое имя». Карина как-то беспомощно посмотрела на меня, и в ее глазах появились слезы. «Ну и что ты расплакалась?» Я протянул руку и вытер слезу с ее щеки. «А то ты не знала, что сидела в тюрьме». «Просто как-то неожиданно получилось. Я давно не видела своего имени на бумаге. Как будто привет из прошлого». «А где твое имя стоит? И, кстати, что там написано? За что тебя посадили?» Я с легкой улыбкой глядел на нее. Карина фыркнула. «Мое имя стоит почти в конце, а посадили меня, как тут написано, за шпионаж в пользу Аробоса. Тут чуть ли не каждый третий сидит за это, по крайней мере по бумагам. А на самом деле?» Карина ничего не ответила. «Что, там написано прям-таки твое настоящее имя?» Карина замялась. «Нет, конечно», — наконец ответила она. «Просто до перевода сюда... Контроль у них за чародейством заключенных был не настолько хорош, и иногда мне удавалось создавать подслушивающие конструкты, слабенькие, но все же. Вот в одном разговоре я и услышала, как меня перед пересылкой сюда назвали». «Ладно, там мое имя есть?» — спросил я, сделав очень заинтересованный вид. Даже подался вперед, пытаясь показать, как мне это важно. «Так...» Карина уткнулась в листок, но было видно, что она еще под впечатлением. Перевернула страницу и, уже дойдя почти до конца, вдруг остановилась, посмотрела на ухмыляющегося меня, задержала дыхание, а ноздри ее стали раздуваться от гнева. «Ладно, ладно, успокойся». Я поднял руки ладонями вперед. Отвлечение внимания от переживаний удалось на славу. «Но откуда в списке может быть мое имя, известное только мне и Карине? Скажи просто, безымянные там есть?» Попыхтев немного, Карина успокоилась и снова взяла бумаги в руки. «Нет, не указаны». «А скажи, у вас как-нибудь обозначаются лица без имени? Ну, например...» Поспешил я объяснить видение непонимания Карины. «Вот нашли бессознательного человека, а в бумагах надо его как-то обозначить. Ему дают какое-нибудь имя?» «Не знаю». «Ладно. Какое самое распространенное имя в Кордосе?» Карина задумалась. «Трудно сказать. Тут много разных народностей. Но если брать в расчет императора и его изначальную принадлежность, то, наверное, это будет Лу. Возможно, второе имя Парвин. Дальше должны идти родовые имена. Лу Парвин не аристократическое имя, как ты понимаешь. Есть такие в списке? Карина снова посмотрела на документ и вдруг хмыкнула. Я немножко ошиблась. Есть Крен Парвин. Крен тоже распространенное имя, но тебе не подходит. Почему? Просто потому, что это имя в самом начале списка. Оно единственное, но этого человека привезли 28 лет назад. Если бы это был ты, то выглядел бы как старик. Хотя... Сколько живут искусники и чародеи? Да, искусники лет 90, максимум 140. Мы чародеи подольше, 120-150. Но все равно, мотнула головой Карина, так молодо, как ты сейчас, можно выглядеть лет до 70. А судя по твоему опыту в чародействе, тебе должно быть под сотню. Все равно не стыковка. Опыт большой, а выглядишь молодо. Она подозрительно посмотрела на меня. Хотя кто знает вас, повелителей, может, вы и не такое умеете. А что, точной информации о них нет? Удивился я. Понимаешь, я плохо знаю историю, повинилась Карина. Специально мне никто не говорил, а сравнивать имена исторические и современных повелителей чар я как-то не думала. Ладно, что там написано про этого Парвина? Найден в лесу в 2 километрах от деревушки Большие Моги ее жителями. Местный лекарь-целитель определил, что найденный искусник или чародей, и этого человека отправили в Маркин. Дополнительная информация находится в папке 503 в архиве. Тут по всем заключенным есть такие ссылки, пояснила Карина. Больше ничего интересного нет? Уточнил я. Девушка быстро просмотрела остальные документы и покачала головой. Тут разбираться надо, но навскидку вроде ничего. Ладно, я закинул ноги на стол. Посмотри еще документы, которые могут нас заинтересовать. Еще некоторое время Карина перебирала бумаги, но больше ничего примечательного не нашлось. Жаль. Или все-таки комендант не держит у себя в кабинете всю текущую информацию, или уже поработал с ней и отправил обратно туда, где хранится документация. «Карина!» В коридоре сработали мои датчики. «Ты отойди в уголок и постой тихо, пока я не скажу, кажется, к нам идут гости». Ну что ж, если не получилось быстро найти то, что нужно, придется все-таки пообщаться с человеком, способным ответить на мои вопросы. В комнату вошли двое. Комендант и мужчина примерно его возраста, но одетый довольно занятно. Белая ряса с золотым шитьем, в руках посох. Не хватает только благообразной бороды и нимба над головой. Любопытным оказалось то, что он был слабеньким магом, примерно 5-6 ступени по градации гномов, так что ничего опасного я от него не ждал. Но вот посох неслабо эманировал энергией. Видимо, это был типичный представитель искусников со своим рабочим инструментом. А вот это уже опасно. Сходу определить, что заряжено в посохе, я не мог, а как показывает практика, даже у обычного студента-ботаника пистолет в руках стреляет и иногда попадает туда, куда надо. «Здравствуйте! Проходите и чувствуйте себя как дома», — сказал я и удаленно закрыл дверь, запечатав ее силовыми нитями. По стенам и потолку пустил простую, но внешне угрожающую иллюзию решетки. Мне надо немного подавить своим величием и силой пришедших, чтобы побоялись что-либо делать. А чтобы искусник не заметил подставы, каждая линия иллюзии спиралью оборачивалась сложными, но бестолковыми нитями-плетениями, придающими непонятный вид в магическом зрении. Авось не станет рыпаться. Пока мужчины таращились на меня, я резким выплеском 3 нитей обвил посох искусника и дернул его к себе. Не ожидавший такой подляны мужчина, разумеется, выпустил свой инструмент, который, медленно планируя, опустился передо мной на стол. Касаться его я пока не стал. Вполне возможно завязка на ауру хозяина, а также всякие гадости для неосторожного вора. 2 стула сами пододвинулись к столу. Я махнул на них рукой, приглашая присесть. Посмотрим, как отреагируют. Ножка одного двигающегося стула издала громкий скрежет, Рука коменданта рефлекторно дернулась к висящему кинжалу, но остановилась на полпути. Запомним, кинжал не для декора, и бывший военный вполне может им воспользоваться. Секунду подумав и мельком глянув на своего спутника, комендант уселся на стул и спросил: «Кто вы и что вам нужно?» Искусник немного поколебался и тоже уселся. «Вот и хорошо. Никто необдуманных поступков не совершает, все спокойны и доволен пока я, но, надеюсь, и остальные в конце концов не будут обижены на меня». Я мельком глянул в угол, и с Карины спала невидимость. Присутствующие сначала вздрогнули, но потом с любопытством посмотрели на девушку. С невозмутимым видом чародейка произнесла: «Я буду переводчиком Никоса, так как он плохо владеет языком Империи Кордос». «Вот так. Думайте, почему плохо, почему языком Кордоса и что все это значит». Вступление Карины мы обговорили заранее, и хотя я видел по ее ауре, что она волнуется, внешне девушка была сама леди невозмутимость. «Я приношу свои извинения за неожиданное вторжение и за все это». Махнув рукой, я указал на магическую сетку на стенах. «Боюсь, что по-другому поговорить с вами, комендант, мне бы не удалось». «Ну почему же?» Комендант расслабился, откинулся на спинку стула и сквозь слегка прищуренные веки смотрел на меня. «Пришли бы в канцелярию, записались на прием, разве это так трудно?» Я ухмыльнулся. Несмотря на расслабленную позу коменданта и твердый голос, по его ауре я четко видел, что он испытывает легкий страх и готов к действиям, возможно, к побегу. А еще он постоянно бросал короткие взгляды на искусника, словно ища поддержки. «Не надо играть словами, вы же прекрасно поняли, кто я. Поэтому на первую часть вопроса, с вашего позволения, отвечать не буду. А вот прежде чем приступить ко второй части вопроса, о том, что мне нужно, представьте вашего спутника. Если я не ошибаюсь, искусника». Почему-то комендант удивленно посмотрел на мужика в белом. «Что бы это значило?» Помолчав некоторое время, комендант произнес: «Адамус, мой знакомый. И все-таки...» Он глянул на стены, расчерченные бордовыми нитями, на Адамуса, на стол с посохом. «Что вам нужно?» «Позвольте мне начать издалека». Я замолчал, заметив в нише рядом со шкафом какую-то бутылку. Вытянул руку в ее сторону, и она послушно прыгнула в ладонь. «Хм, надо потренироваться. Чуть не уронил, вот был бы конфуз. Я тут пытаюсь произвести впечатление крутого и опасного, но вежливого мага, а сам роняю стеклотару». Чудесный, слегка терпкий аромат защекотал обоняние, лишь только я вытянул пробку. «Раз уж я тут временно за главного», — я с иронией глянул на коменданта, «то позвольте угостить вас этим прекрасным вином». «Откуда вы знаете, что оно прекрасное?» Похоже, комендант принял условия игры и включился в вежливый разговор. Сидит спокойно, глаза не бегают, руки сцеплены в замок на колени, закинутые за ногу ноги. «Вряд ли у вас оно будет плохим», — польстил я. «Посуда есть?» «Если вызвать секретаря, то будет», — слегка улыбнулся комендант. «Думаю, мы обойдемся своими силами», — улыбнулся я в ответ. «Так, быстренько разгоняем мыслительный аппарат, расщепляем его на два потока. Одним контролируем обстановку, вторым вытаскиваем плетение, с которым я баловался в темнице. Закручивание силовых плоскостей моего любимого защитного купола в произвольную форму с последующим овеществлением. Подключаем биокомп и модифицируем структуру. Отлично, то, что надо. Немного снижаем активность». Внешне прошло лишь несколько секунд, но я уже был готов. От столешницы вверх медленно поползла легкая световая волна, оставляя после себя формы пузатеньких бокалов на высокой ножке. Настолько тонких, что об их наличии говорило лишь искажение света, проходящего сквозь них, и более мутное утолщение ножек. Я, конечно, выпендривался, усложняя себе работу такой визуализации, но я ведь не просто так, а для дела. Зрителей надо поразить. Взяв один из бокалов, щелкнул по нему пальцем. Нет, тонкого и красивого звука, как от хрусталя, не получилось. Вышел лишь глухой, почти неслышный щелчок, будто стучишь по камню, а жаль. Все же я добился своего. По вытаращенным глазам искусника было понятно, что он поражен до глубины души. Меня это позабавило. Комендант держался не в пример достойней, лишь еще сильнее прищурился. Я разлил вино по бокалам и сделал легкий глоток из своего. Видя, что мои гости не спешат воспользоваться приглашением, аккуратно зацепил их бокалы нитями и пролевитировал к ним. Пришлось и им присоединиться к дегустации. «Мое почтение!» — я посмотрел на коменданта. «Вино изумительное! Кто я такой, как вы понимаете, рассказывать не буду. Скажу лишь, что в свое время проводил один довольно опасный эксперимент, ну и доэкспериментировался. Оказался в бессознательном состоянии в вашей империи. Особых претензий у меня к вам нет, хоть вы и засунули мою тушку в ваш маноотсосный агрегат вместо того, чтобы показать целителю. Ну да ладно, в конце концов заботились обо мне, и то хорошо. Думаю, своей маной я вполне расплатился за гостеприимство, но...» Я подался вперед, выделяя важную часть своего спича. «У меня с собой было два амулета, и они мне важны, очень важны, скорее как память. Для вас они в любом случае были бы бесполезны. И вот ради них, ради того, чтобы их вернуть, я способен не оставить от вас, от этого городишка, а если понадобится, то и от всей вашей империи камня на камне. И вам лучше поверить, что я не шучу». Я откинулся на спинку стула и стал ждать ответа.